Глава 8. «С тобой мое копье!» — крикнул Егор. «И мой меч!» — вторил Серега. «И мой лук!» — добавила Адалат. «И моя секира!» — довершил Роман шершавым гномьим голосом. Засмеялись. Этот сон сегодня отсматривал весь отдел. Очень важный заказ на экспорт. Роман попросил Варданяна дать посмотреть его дважды, будто бы для уточнения деталей. Как показалось Гончаренко, начальник даже отметил его рвение. Сновидение осталось как будто тем же самым, но эмоции несколько приглушились. Крик обиды уже не рвал легкие, и в конце он не пел с другими персонажами, а с суровой готовностью встречал неминуемую кончину. На утреннем обсуждении у Валерия Платоновича сегодня присутствовали все, хотя и длилось оно всего минут 15. Адалат высказала мнение, что «Мое копье с тобой» — слишком явная отсылка к «Властелину колец», с чем согласились почти все, даже те, кто этого не заметил сам. Итак, по мелочам. Содержание Ноа форм в сновидении наблюдалось минимальное, значит, сон был предсказуем, неприятных сюрпризов быть не должно. Завтра проверим финальную версию и отдадим Ярославу Николаевичу. Кто-то должен отсмотреть еще раз. «Можно я?» – поспешно поднял руку Роман. Варданян вскинул бровь. «Мне привычно уже», – отшутился Гончаренко. «Ладно, хорошо. Тогда все свободны, отчеты прислать не забудьте». Роману показалось, что Варданян что-то прокручивал в голове в фоновом режиме. Гончаренко давно понял, что у его начальника весьма острый ум, скрываемый в теле эдакого Тома Бомбадила. «Сегодня день Толкина, не иначе», который Валерий Платонович старался не афишировать. Но, как-никак, физмат в самом престижном техническом вузе страны даром не проходит. Сновидцы покинули кабинет. Адалат Набиева встретилась взглядом с Романом и сделала жест головой, означавший «на крышу». Тот согласно кивнул. Они отправились в лифт, доехали до 8-го этажа и вышли на открытую крышу 2-го корпуса. Там располагалась уютная зеленая зона метров 30 в длину, упиравшаяся в увитую плющом стену. Работники прозвали это место сквером. Зона отдыха на природе находилась в том месте, где здание имело минимальную высоту. По краям же сквера вверх шли еще несколько этажей. 3 у той части, откуда вышли Адалат и Роман, 7 у противоположной, фасадной. На удобных креслах-мешках под тенью Гинга уже полулежали Егор и Серж. Насколько знал Роман, за пределами фабрики из их небольшого коллектива дружили лишь эти двое. И он еще не уставал этому удивляться, поскольку с трудом мог представить точки соприкосновения двух настолько разных людей. Егор – высокий, спортивный, с модной стрижкой. Сергей – маленький, полноватый, с беспорядочными вихрами на голове. Егор – программист, помешанный на технологиях, достающий на черных и серых рынках заграничные гаджеты и одежду. Сергей – филолог, любящий время молодости его родителей. Фанат старой техники и вязаных свитерков с барахолок. «Как вам сеанс одновременного сна?» – поинтересовалась у них подошедшая Адалат. «Да как обычно вообще-то», – ответил Егор. «Мы же не в одном сне были». «Не патиссон», – вставил Марков. Коллеги с недоумением посмотрели на него. Серж филфак окончил, а любит всякие вывороты со словами. Нередко понятно они лишь ему одному. «Ну, патиссон, пати и сон, вечеринка во сне, чего непонятно-то?» – привычно объяснил Сергей элементарные вещи непонятливым коллегам. «Интересно было бы патиссон провести, а?» – поддержал товарища Роман. «Это невозможно, к сожалению». Адалат сделала по-детски грустное лицо и села в кресло, обняв колени. «Вообще-то возможно», — заявил Егор. «Нет, ну, возможно, конечно, теоретически». Адалат с ее короткой стрижкой и тонкими очками выглядела почти как профессор на лекции, если бы не полосатые штаны, футболка и небольшая татуировка на правом предплечье в виде старинного ловца снов. Из тех декоративных, что существовали до распространения синтетических сновидений. Но ведь для этого нужен кто-то посильнее, чем мы. «Девятка же не меньше?» — спросил Гончаренко. «Некоторые восьмерки вроде бы тоже могут», — вставил Сергей. «Но нам от этого не легче», — подытожил Егор. Ребята закурили и стали вспоминать, есть ли среди знакомых им коллег девятки и восьмерки. «Можно подумать, кто-то из них согласился бы нам патиссон провести», — подумал вслух Роман. «Ну, если это, например, Варданян, то почему бы и нет?» Адалат, похоже, всерьез заинтересовалась вопросом. «А он может?» — повернулся к ней Роман. Та пожала плечами. «Я помню, однажды к нам в отдел пришел Зотов, вы еще не работали», — начал Егор. «Нас всего четверо было. У Ленки что-то во сне приключилось. Ну, Зотов с Варданяном ее спать отправили, сами ириски надели и на креслах у Варданяна задремали». Ирис, разговорная ириска, портативный излучатель сновидений. «Вот я думаю, очевидно же, что ее сон пошли смотреть». «Похоже на то», — согласился Сергей. «Только это значит, что без Зотова Варданян нас в сон поместить не может», — рассуждал Роман. «А еще это значит, что Зотов минимум восьмерка». «Короче, надо пробить этот вопрос, и сделать это должен ты», — Сергей посмотрел на Егора. Тот согласно кивнул. «Егор работал здесь дольше всех. С тех пор, когда Варданян еще был простым сновидцем, а руководил отделом Зотов». Коллеги встали с кресел и направились к лифту.